всю историю лишь наши жгут. Соприкоснулись две стихии, охранять обязан демон сны Тамары Месси. Личная не забудет тот вечер, богатва им счастьем, хотя и не Рокфеллер. Любовь поэта согласилась быть Софией. Твое имя всегда являлось терапией. Спасибо за то, что являешься во снах. Ты нашла любовь в большевиках. Ты лечишь сердце лучше, чем алмазов. Не могу выбрать часть сна или кошмаров, где мы вдвоем на конце эпохи лучшей. Что мне выбрать от тебя, смерть или света лучик? Где ты зашьешь мне раны, как Живаго? Или парень станешь отвечать, наверное, мне во благо? Москва не верит слезам нашим общим. Неважно в мечтам в моем мире. Ты кумир, идол. Я найду тебя везде, подай лишь символ. Подай мне знак, что обнимешь меня. Даже после суицида ты обнимешь меня. И после эвтаназии, которую пропишешь, разделит нас будильник. Ты это слышишь? Опять одиночество в ужасном веку. Не забуду я одну